Дерек понимает, что, скорее всего, случилось. В последнее время он давал Марку и Полу карманные деньги, которые они обычно тратили на подписки и на виртуальные игрушки. Они просили дать им больше, но он не уступил. Видимо, тогда они решили клянчить деньги у случайных людей на ООПП «Земля» и получили отказ. А поскольку эти дигитанты зарегистрированы в аккаунте Дерека на ООПП «Земля», люди предположили, что это он научил их выпрашивать деньги. Позже он разошлет самые искренние извинения этим людям. Но сейчас он велит Марку и Полу немедленно войти в их роботела. Технология изготовления роботов достигла такого уровня, что он мог позволить себе приобрести два роботтела, подогнанные под аватары Марку и Полу. Минуту спустя их панда-медвежьи мордашки появляются на шлемах роботов, и Дерек выговаривает им за то, что они выпрашивали деньги у незнакомых людей. «Я думал, вы знаете, что можно и что нельзя», — говорит он. «Я знаю, можно и нельзя», — говорит Пола извиняющимся тоном. «Так почему же вы это делали?» «Моя идея, не Пола», — говорит Марко. «Знал, что они не дадут денег. Знал, что они свяжутся с тобой». Дерек шокирован. «Вы пытались натравить людей на меня?» «Это случилось потому, что мы на твоем аккаунте», — говорит Марко. «Не случилось бы, если бы у нас были собственные аккаунты, как у Войла». Теперь он начинает понимать. Его дигитанты узнали о дигитанте Софонс по имени Войл. Владелец Войла, адвокат Джеральд Хехт, подал заявку на создание корпорации Войл. И теперь Войл существует с отдельным аккаунтом на ООПП «Земля», зарегистрированным на имя этой корпорации. Войл платит налоги, он вправе владеть собственностью, входить в юридические отношения, подавать в суд и быть ответчиком в суде. То есть, с точки зрения закона, он является личностью, юридическим лицом, хотя фактически директором корпорации работает Хехт. Эта идея давно носилась в воздухе. Энтузиасты ИИ сходились во мнении, что обеспечить дигитантам как группе правовую поддержку практически невозможно. В качестве примера они приводили собак. Люди самым искренним образом сострадают собакам. Однако эвтаназия собак в приемниках давно стала непрекращающимся собачьим холокостом. И если в судах не собираются положить этому конец, то уж тем более служители закона не будут озабочены тем, чтобы обеспечить защиту существам, у которых даже пульс отсутствует. Принимая все это во внимание, некоторые энтузиасты высказались за то, что лучшим способом обойти проблему будет использование формы искусственной личности, уже признанной законом, подать заявки на инкорпорацию своих дигитантов. Примечание. Инкорпорация – регистрация компании юридического лица. Конец примечания. Хех стал первым, кто действительно это сделал. «Так вы пытались выразить свою точку зрения», — говорит Дерек. «Люди говорят, что корпорация — это здорово», — говорит Марко. «Можешь делать все, что хочешь». Некоторые подростки жаловались, что у Войла больше прав, чем у них. Дигитанты явно читали их комментарии. «Ну так вот, вы не корпорации, и вы, безусловно, не можете делать все, что вам вздумается». «Мы извиняемся», — говорит Марко, внезапно осознав, во что они вляпались. «Мы просто хотим стать корпорациями». «Я уже не раз говорил вам, вы еще недостаточно взрослые». «Старше Войла», — говорит Пола. «Особенно я», — говорит Марко. «Войл тоже недостаточно взрослый. Его владелец допустил ошибку». «Значит, ты никогда не позволишь нам стать корпорациями?» Дерек строго смотрит на них. «Возможно, когда-нибудь. Когда вы всерьез повзрослеете, посмотрим. Но если вы попробуете еще раз выкинуть такой фокус, последствия будут серьезными. Понятно?» Дигитанты мрачнеют. «Да», — говорит Марко. «Да», — говорит Пола. «Окей, мне пора идти. Подробнее побеседуем позже». Дерек бросает на них сердитый взгляд. «А вы сейчас же возвращайтесь на ООПП «Земля». По дороге в ресторан Дерек снова размышляет о просьбе Марка. Многие со скептицизмом относятся к идее инкорпорации дигитантов. Они считают действия Хехта просто рекламным трюком, а сам Хехт только укрепляет создавшееся мнение, издав пресс-релизы о будущих планах относительно Войла. Сейчас управляет корпорацией Войл сам Хехт, но он активно обучает Войла принципам законодательства в сфере бизнеса и утверждает, что в скорости Войл сможет принимать все решения самостоятельно. И тогда роль директора, будет ли им Хехт или кто-то другой, станет всего лишь формальностью. Пока же Хехт предлагает желающим подвергнуть статус Войла как юридического лица проверке. У Хехта есть средства для сражений в суде, и он просто рвется в бой. До сих пор никто не принял его вызов, но Дерек надеется, что кто-нибудь все же поднимет брошенную перчатку. Он хочет, чтобы судебный прецедент имел место, прежде чем он будет решать вопрос об инкорпорации Марко и Пола. Вопрос о том, будут ли Марко и Пола когда-нибудь настолько интеллектуально способными, чтобы выступать в роли корпорации, совершенно другой вопрос, на который Дереку гораздо сложнее ответить. Дигитанты нейровзрыва доказали, что могут самостоятельно выполнять домашние задания. И он уверен, что их объем внимания при выполнении самостоятельных задач будет расти со временем. Но даже если они смогут работать над большими проектами без надзора, это все-таки далеко не то же самое, что способность принимать ответственные решения относительно собственного будущего. И он даже не уверен, что должен нацеливать Марко и Пола именно на этот уровень ответственности. Превращение Марко и Пола в корпорации позволит им быть активными даже после смерти Дерека. Тревожная перспектива. Для людей с синдромом Дауна существуют организации, помогающие им, если они остались в одиночестве и предоставлены самим себе. Никаких служб подобного рода для инкорпорированных дигитантов не существует. Лучше было бы обеспечить отключение Марко и Пола на тот случай, если Дерек не сможет заботиться о них. Но какое бы решение он ни принял, ему придется делать все без Венди. Они подают заявление на развод. Причины этого, конечно же, сложны, но ясно одно. Воспитывать пару дигитантов – это совсем не то, что Венди ждала от жизни. И если Дереку нужен партнер в его устремлениях, ему придется поискать кого-то другого. Их брачный консультант объяснил, что проблема не в дигитантах персе, но в том факте, что Дерек и Венди не могут адаптироваться к тому, что у них разные интересы. Примечание. Персе. От латинского «само по себе», «самих по себе» как таковых. Конец примечания. Дерек знает, что консультант прав. Конечно, общность интересов очень важна. Он не хочет забегать вперед, но в то же время не может отогнать от себя мысль, что развод позволяет ему перейти на новую ступень в отношениях с Анной. Конечно, и она сама подумывает об этом. Да и как иначе, ведь они столько времени знают друг друга. Вдвоем они могли бы стать прекрасной командой, работая вместе во благо своих дигитантов. Конечно, он не собирается объявлять о своих чувствах за Ленчем, это было бы слишком поспешно. Кроме того, он знает, что Анна в последнее время встречается с парнем, которого зовут Кайл. Но их отношения быстро подходят к шестимесячному рубежу, к моменту, когда партнер Анны понимает, что Джакс не просто хобби, а один из важнейших приоритетов в ее жизни. После такого осознания обычно наступает разрыв. Дерек думает, что, рассказав Анне о своем разводе, он тем самым напомнит ей, что у нее имеются и другие варианты, что не каждый ее партнер будет воспринимать дигитантов как конкурентов. Он обводит зал ресторана взглядом, ища Анну, находит ее и машет рукой, получив в ответ радостную улыбку. Подойдя к столу, он говорит: «Ты не поверишь, что сегодня откололи Марко и Пола». Дерек рассказывает ей о происшедшем, и она открывает рот от изумления. «Поразительно», — говорит она. «Боже, ведь Джакс наверняка слышал то же, что и они». «Да, наверное, тебе стоит с ним поговорить по приезде домой». Далее разворачивается беседа о плюсах и минусах того, что они открыли дигитантам доступ к социальным форумам. Форумы дают возможность более насыщенного взаимодействия, чего сами владельцы не смогли бы дать. Но далеко не все влияния, которым подвергаются на форумах дигитанты, идут им на пользу. После того, как они поговорили о дигитантах, Анна спрашивает: «Ну а помимо этого, что у тебя нового?» Дерек вздыхает. «Пожалуй, скажу. Мы с Венди разводимся». «О, Дерек, мне очень жаль». Ее сочувствие искренно, и это его греет. «К этому давно уже шло», — говорит он. Она кивает. «И все-таки мне жаль, что это случилось». «Спасибо». Он рассказывает, на чем они с Венди сошлись. О том, что они продадут кондоминиум и разделят полученные деньги. К счастью, обе стороны в этом процессе ведут себя вполне разумно. «По крайней мере, она не требует для себя копии Марко и Пола», — говорит Анна. «Слава богу», — соглашается Дерек. Супруг или супруга почти всегда делают копию дигитантов, и если развод происходит не слишком мирно, то копию дигитанта всегда можно использовать для того, чтобы насолить бывшему спутнику жизни. Они много раз сталкивались с этим на форумах. «Но хватит об этом», — говорит Дерек. «Поговорим о чем-нибудь другом. Что у тебя?» «Да ничего нового, серьезно». «Ты была в хорошем настроении, пока я не заговорила о Венди». «Это правда», — признает она. «У тебя был какой-то конкретный повод для радости?» «Да нет, пустяки». «Пустяки подняли тебе настроение?» «Кое-какие новости у меня есть, но мы не обязаны обсуждать их прямо сейчас». «Не глупи, все нормально. Если это хорошие новости, выкладывай». Анна некоторое время молчит, а потом произносит едва ли не извиняющимся тоном. «Мы с Кайлом решили жить вместе». Дерек поражен. «Поздравляю», — говорит он. Проходит еще 2 года. Жизнь продолжается. Время от времени Анна, Дерек и другие, нацеленные на образование дигитантов владельцы, предлагают своим подопечным пройти стандартизированные тесты, чтобы увидеть, насколько они сравнимы с обычными детьми. Результаты неоднозначны. Дигитанты Фаберже, будучи неграмотными, не могут проходить письменные тесты, но по другим параметрам развиваются они вполне неплохо.